Каро сама удивлялась силе своего чувства. Она никогда не думала, что способна на такую любовь. Закат алел пурпурными красками. Они постепенно бледнели и угасали в небе. «Вторая ночь», — подумала Каро со вздохом. Она обошла виллу и увидела, что вдали в пустыне от далеких костров поднимались тонкие струи дыма. Во дворе сидела группа арабов, куря и разговаривая. Один из них поднялся и подошел к ней. Это был Гасан. В пустыне остановился караван, миледи. И нубийцы говорят, что по этому поводу в деревне всю ночь будут танцы. Может быть, миледи желает на них посмотреть? «Думаю, что поеду», — ответила Каро. «Хорошо, я приду за миледи попозже». Каро едва успела пообедать, как явился Гасан. Она быстро собралась и последовала за ним в деревню по узкой каменистой дорожке. Проводник расхваливал танцовщиц, которых они должны были увидеть. «Они недавно танцевали в Каире», — добавил он с гордостью. Танцы должны были происходить в маленьком здании кофейни, находившейся в самом начале деревни. Гасан бесцеремонно растолкал группу арабов и принес стул для Каро. Воздух был душный и насыщенный благовониями. Каро чувствовала разочарование. Толпившиеся в углу танцовщицы показались ей некрасивыми, почти смешными в своих дешевых, унизанных блестками украшениях. «Я здесь не останусь», — внезапно поднявшись, сказала она Гасану. Несмотря на упрек, явно читавшийся в глазах араба, Каро направилась к выходу, и проводник последовал за ней. Он проводил ее до виллы, молча поклонился и исчез. «Вам не понравились танцы?» — спросила Сария. «Там было слишком жарко. В этих маленьких африканских кофейнях всегда очень душно и тесно», — заметила Сария и после небольшой паузы добавила. «Здесь недавно проезжал молодой араб на замечательной лошади, весь в белом, с белым тюрбаном на голове, и прекрасно сидел в седле. Лошадь шла неспокойно, и он, смеясь, успокаивал ее, гладя по шее. Я испугалась, когда увидела его лицо. Так он был похож на маркиза Сфорца. Вылитый его портрет, только загорелый. Должно быть, это брат маркиза, мистер Эссекс», — вздохнула Каро. «Жаль, что я не видела его». Она долго оставалась в саду в смутной надежде, что, может быть, неизвестный всадник вернется. Было прохладно и тихо. Сладко благоухали розы в темном саду. Каро чутко прислушивалась к неясным звукам, доносившимся из деревни. Никто не приехал. Глава 19. Среди всех разбросанных впечатлений последних дней в Гамиде просыпалось одно страстное желание — увидеть Каро. Мысль о ней мучила его. «Я схожу по ней с ума», — сознавался он самому себе и с лихорадочной тоской мечтал о встрече с Каро. «Я должен поехать туда и увидеться с ней», — решил Гамид. Влияние его европейского воспитания было забыто. Когда он думал о Каро и своей любви к ней, в нем просыпался первобытный варвар, не знавший препятствий своим желаниям. Он глубоко вздохнул и вздрогнул, когда голос Рабун-бея произнес за его спиной: «Мечтаете?» Холодный блеск голубых глаз Гамида встретился со спокойным, почти насмешливым взглядом тестя. Рабун-бей улыбнулся, погладил двумя пальцами остроконечную бородку и спросил: «Где Фари?» «У себя», — коротко ответил Гамид. Появление Рабун-бея напомнило ему о его молодой жене. Принц не тяготился своей женитьбой. Она была необходима. К тому же ему понравилась Фари. Сквозь тонкую пелену дыма, поднимавшегося из его трубки, он наблюдал за лицом старика. Подозревает ли тот о его чувстве к другой женщине? При проницательности, свойственной ученому, это было весьма возможно. И холодный гнев проснулся в Гамиде при мысли о том, что отец и Рабун-бей связали его свободу этой женитьбой.